Воспоминания накатили приливной волной, захлестывая меня, сотни, тысячи картин разом. Битвы различных масштабов, от поединков магов-одиночек до потрясающих воображения своими масштабами побоищ, в которых с каждой стороны бились десятки миллионов воинов, магов, чудовищ, големов, летучих и обычных кораблей, где бесчисленные элементали, духи, демоны, божества и даже ангелы, как падшие, так и правящие Эдемом, сотрясали саму ткань мироздания, куда более крепкую, надо заметить, нежели здесь. Сражения, после которых некоторые страны превращались в изуродованную, переполненную магическими аномалиями и шрамами на самом теле мира пустыни, в которых и высшему магу было опасно находиться. «Он был сильнее вас», — вывел меня из раздумий голос Пети. «К концу войны я только добрался до предельного ранга магической силы и по меркам себе подобных был еще новичком», — усмехнулся я. «Впрочем, чего греха таить, даже в те дни, когда я был на пике могущества, Этель Нуринг, Сиречь Темная Звезда, был на недосягаемой для меня высоте. Мощь Темной Звезды потрясала воображение, он и так, без всяких ритуалов, был сильнейшим существом под небесами за всю историю нашего мира. Пожалуй, реши он стать правителем нашего мира, и он без труда бы прибрал власть к рукам. Маги моего уровня не скованы великой рекой времени, ее воды не властны над нами, и мы способны жить вечно. Однако ритуал требовал, чтобы он бросил открытый вызов всем защитникам мира, всем его силам, а также не нес еще десятки и сотни иных ограничений, ведь чем сложнее и могущественнее ритуал, тем больше у него ограничений. В той войне я и Ивар так и не сошлись в бою, он пал ближе к концу войны от руки иных людей, а сам Темная Звезда был сокрушен, совершенно чудовищной ценой, 2/3, а по иным оценкам, и все 3/4 высших магов планеты сложили головы в этой войне, а население мира потеряло до половины своей численности. И вот теперь эта тварь, один из прислужников Этель Нуринга, один из его генералов, живет под одним небом со мной. Даже если отбросить все прочее, нам двоим нет места в одном мире. Либо он, либо я обязаны погибнуть, и я не постою ни за какой ценой в стремлении эту погонь истребить, и убью его так, чтобы максимально изуродовать его душу. Наша ненависть непримирима, это нечто, что лежит даже дальше, чем простая принципиальность. К тому же, с его знаниями и умениями, боевым опытом и при наличии ресурсов целой Скандинавии, да в столь непростое время, способны привести к катастрофе для нашей империи. На некоторое время установилась задумчивая тишина. Присутствующие переваривали сказанное мной, погруженные каждый в свои мысли. Я же в очередной раз проверил контур блокирующих возможность подслушивания чар, от своих ближних соратников скрывать подобное я не собирался, да и нельзя это назвать прямо уж слишком ценной информацией. Но все равно, раскидываться подобным совсем уж небрежно тоже было бы глупо. Но он ведь, насколько я поняла, этот Ивар или Рагнар далеко не так силен и опасен, как этот его господин, нарушила молчание Инжирская. Куда ему до врага мира? Рассмеялся я. Мы оба, даже вместе и будучи на пике своих сил, против него и 5 ударов не выстоим. Против этого существа, язык не поворачивается назвать его человеком, можно было сражаться лишь при тотальном численном превосходстве и имея в рядах хотя бы нескольких сильнейших боевых магов в нашей истории. Но то в моем мире, здесь же, если вдруг случится так, что я ему проиграю и паду, он вполне может стать угрозой всей империи. Когда он восстановит всю свою прежнюю силу в открытом бою, против него не выстоит никто из здешних магов. Он станет не просто рядовой, нет, он будет экзистенциальной угрозой Российской империи. Бессмертный, превосходящий любого чародея в силе на 2 головы, постепенно укрепляющий свои позиции, набирающий учеников и последователей, которые будут обладать доступом ко всем его знаниям, и являющийся принцем государства, которая уже много веков живет жаждой сокрушить Россию, как вы думаете, стоит ли оставлять шанс подобной угрозе уцелеть и прорасти ядовитыми семенами? После всего услышанного желающих оспорить мой приказ больше не нашлось. Огромная многолучевая магическая фигура, вычерченная прямо на руинах крепости, в ее внутреннем дворе, понемногу фанила силой, готовясь к предстоящему действу. С момента моей битвы с Иваром и совещания на линкоре прошло 2 дня. Сразу после совещания, на котором Кристина сразу начала пытаться отговаривать и переубеждать меня, я раздал указания о том, что нужно делать моим подчиненным. Сведениями о Марготоне и ритуалами, призванными использовать силу владыки крови, располагали все сколько-то значимые и доверенные мои подчиненные, но подобной масштабности ритуал был им, разумеется, в новинку. И несмотря на все попытки переубедить меня со стороны Кристины, пытаться мешать выполнению моего приказа она благоразумно не пыталась, а потому времени моим соратникам хватило. Вдоль многочисленных линий огромной звезды, чьи лучи были очерчены в соответствии с положением небесных светил, пробегали разряды красных молний, это уже я сам начал питать ритуал своими силами. В разных частях звезды, усаженные прямиком на выплавленные в земле ритуальные знаки, лежали скованные шведы. Простые солдаты и офицеры, все вперемешку, специально, как того и требовал ритуал. Лишь в самом центре находилась группа архимагов и старших магистров врага, к которой я сейчас и направлялся. «Займите свои места», — велел я, и мои маги начали расходиться, занимая загодя закрепленные за ними места. «Трус и мерзавец», — сплюнула при моем приближении одна из старших магистров врага. «Бесчестное животное, ты нарушаешь все, да закрой ты пасть, курица», — презрительно бросил я, постепенно, с каждым шагом увеличивая количество испускаемых мной красных молний. «Будет мне еще всякое без пяти дохлое дерьмо морали читать, ничтожество». Ободренная тем, что я вступил в диалог, тут же крикнула она: «Наш принц отомстит за нас, его величество Рагнар Фалькунг выпотрошит тебя, как дохлую рыбу, пройдет огнем и мечом». Где именно Фалькунг пройдется огнем и мечом, отчаявшаяся дура договорить не успела, подошва моего сапога вбила идиотке обратно в глотку ее же слова, вбила вместе с зубами. Цацкаться с врагами я не собирался. «Господин», торопливо, с сильным акцентом заговорил другой чародей, «выкуп, ми заплатим щедрый выкуп, я старейшина рода». Мысок моего сапога буквально вонзается под ребра уже пожилому, но все еще крепкому магу, опрокидывая его и заставляя выть от боли. Не могу сказать, что среди остальных шведов напуганы прямо-таки все. Нет, среди лежащих и сидящих передо мной в неудобных позах чародеев хватает тех, чьи глаза сверкают ненавистью и гневом больше, чем страхом за свои шкуры. Вот только таких глаз подавляющее меньшинство, остальных же прибывших сюда для легкой разминки и спокойного последующего бегства вражеских боевых колотит от ужаса. Аристократы, высшие маги, сливки общества у себя дома, хозяева жизни в полном смысле этого слова, они никак не могут поверить в то, что их сейчас действительно вот так вот просто и безжалостно прирежут, как скот на бойне. Сегодня, когда их уже привели сюда, по моему приказу пленникам рассказали об ожидающей их участи. Впрочем, опоенные антимагическими зельями и скованные магией цепями наравне с рядовыми бойцами, они все равно ничего не могли поделать, лишь бессильно ожидать своей участи, чувствуя, как страх перед неминуемой и бесславной гибелью постепенно подтачивает мужество и решимость. Одно дело пасть в славной схватке, в бою, сражаясь с врагом, попасть затем на славный пир в Вальгаллу, где их будут чествовать асы и ваны, герои саг и легенд да славные пращуры. И совсем другое, вот такая, позорная гибель. Я специально приказал поведать им об их судьбе, сегодня я не собирался обходиться полумерами, и потому принесенная мной нынче жертва будет воистину темным, запретным искусством, черной магией в худшем ее ключе. Что ж, если так надо ради победы, моя рука не дрогнет, лишь сильнейший способен сделать сложнейший выбор, и я его уже сделал. Не будет шансов у бывшего генерала темной звезды. Услышь меня, Марготон, Анну Верди Инсалан, глава 5. Итак, он все же провел этот свой богомерзкий ритуал. В очередной, мать его, раз, в раздражении бросил Валентин Романов. Генерал-фельдмаршал был человеком немолодым и не слишком это скрывал. Нет, на свои 80 с лишним он, конечно, тоже не выглядел, предпочитая сохранять облик мужчины лет 55 в хорошей физической форме, подтянутый, довольно крупный и с посеребренной сединами короткой стрижкой. Сейчас его превосходительство находился в собственном штабе, находящемся в небольшом замке, принадлежавшем некогда одному из родов предателей. До прихода сюда войск Валентина Константиновича над этим родовым гнездом реяли стяги Швеции и самого рода изменников. Однако при приближении русской армии последние благоразумно предпочли убраться подальше с пути наступающей армии, вывезя все маломальски ценное, что можно было увезти с собой и уничтожив остальное, разумеется. Однако сам замок, построенный достаточно давно и на совесть, разрушить бегущие аристократы не сумели, поэтому русский главнокомандующий выбрал именно его. Подчиненные и многочисленные слуги, сопровождающие генерал-фельдмаршала в военном походе, дабы столь сиятельная особа не знала проблем с комфортом, быстро привели его в порядок, и теперь здесь располагался штаб командования группы армий «Север» под его командованием. Разговор между Валентином Константиновичем Романовым и его подчиненным, генерал-лейтенантом тайной канцелярии Мухиным Егором Семеновичем, происходил в рабочем кабинете на главнокомандующего, находившемся на 9 этаже 11-этажной центральной башни. Выше были лишь 2 этажа личных покоев Романова, входов в которые не было практически ни у кого, кроме его походных наложниц, взятых весьма ценящим личный комфорт чародеем из Петрограда с собой даже на войну. «Так точно, Валентин Константинович», — кивнул сидящий через стол от него Мухин. Более того, по свидетельствам очевидцев, это было не просто кровавое, но и крайне жестокое действо. А ведь прежде Николай Шуйский, хоть и имел тенденцию, не считаясь с общественным мнением, использовать магию крови в худших ее проявлениях, определенной черты не переходил, его жертвы умирали, как правило, практически мгновенно и без лишних мучений. Но в этот раз все было совершенно иначе, что наводит на определенные размышления. «Да чего уж тут, говори как есть», — поморщился Романов. «Кровавый ублюдок начинает входить во вкус, чувствуя свою безнаказанность. А ведь я еще тогда, после инцидента в Приморье, когда этот на всю голову ушибленный дегенерат прикончил пленных японцев, говорил в военном министерстве и даже самому его императорскому величеству, нельзя спускать подобное безнаказанно. У него нет ни одобренных священных синодом разрешительных бумаг, ни дозволения от императорского двора, ни даже позволения его прямого начальства, а этот выродок творит подобное. Одно радует, Фалькунг его сумел хорошенько достать, и сейчас он ранен и ослаблен. А что еще лучше, шведский ублюдок ранен ничуть не меньше». В порыве чувств чародей подхватил со стола украшенную драгоценными камнями золотую чашу и сделал из нее изрядный глоток. Мухину пришлось приложить определенное усилие над собой, чтобы не поморщиться от шибанувшего в ноздри запаха дорогой, настоянной на бруньках магической березы водки, доступной только действительно высшим магам империи из реально богатых родов. Несмотря на имевшийся и относительно богатый военный опыт, сей представитель главной ветви рода Романовых слишком привык за последние десятилетия к комфорту и роскоши, окружавшему его в столице империи. Однако это было лишь собственное мнение архимага, и предпочитал он его держать при себе. В конце концов, что ни говори, а сидящий перед ним человек имел заслуженную славу одного из лучших дуэлянтов столицы, вдобавок не так давно получил так называемый дар императора, алхимическое зелье, изготавливаемое Распутиным. И теперь перед ним сидел не один из сильнейших боевых архимагов столицы, а свежеиспеченный маг заклятий. И это все не говоря уж о разнице в социальных статусах. Старейшина даже не великого рода и старейшина рода императорского – это небо и земля. «Полностью с вами согласен, господин главнокомандующий», – кивнул представитель тайной канцелярии, направленный в помощи для координации усилий самим Залесским лично. «Однако, как мне кажется, сейчас подобные вопросы поднимать не самый подходящий момент. Насколько нам известно, с ним целый корпус отличных гвардейцев и магов. А еще после ритуала к Николаеву Шуйскому присоединились 2 других магов заклятия из Александровской губернии. Некто Багрянин и Каменев, прибывшие отдельно и с запозданием. Их прибытие, кстати, тщательно скрывалось. И каким же образом вы тогда сумели узнать о них?» Поднял бровь генерал-фельдмаршал. «У Николаева Шуйского весьма неплохая служба безопасности, я бы даже сказал, на удивление отличная, куда лучше, чем у многих великих родов. Однако все же не уровня первой десятки великих родов, так что сравниться с нами она, при всем желании, не сможет», — не без некоторого самодовольства ответил чародей. «Но это еще не все. Боярские войска уже двигаются на соединение с войсками Николаева Шуйского. Возглавляет их сам Федор Шуйский, и помимо главного старейшины этого рода там еще 4 магов заклятий. Долгорукий, Морозов, Ярослава Шуйская и, к нашему удивлению, тот, о чьем достижении 8-го ранга мы ничего не слышали, Шустов. У них же уже век не было ни одного чародея 8-го ранга», — удивился Романов. «Или он из числа тех, кто, как и я, обрел силу благодаря чужой помощи?» При всех своих отрицательных сторонах, Валентин Константинович иллюзий о своих недостатках не питал и не стеснялся говорить о них вслух. Правда, это вовсе не значило, что он позволял их обсуждать и подшучивать над ними кому-либо другому, разве что тем, кого считал равными, а ныне эта планка задралась куда выше, чем еще совсем недавно. Взятие планки восьмого ранга изрядно усилило тщеславие и без того не отличавшегося скромностью чародея. Нам пока сложно судить на этот счет, однако такую вероятность исключать тоже нельзя, пожал плечами Мухин. Вся проблема в том, что боярское войско, насчитывающее от 50 до 60 тысяч штыков, двигается не туда, куда должно. Согласно вашему плану, вместо похода в направлении Кёнигсберга они выбрали движение в направлении Илькинуасу. Точнее, в долину, где сейчас расквартированы войска Николаева Шуйского, который тоже не спешит двигаться к намеченной вами цели, Седе. Согласно донесениям наших лазутчиков и шпионов, все указывает на то, что бояре и зять Павла Александровича намерены объединить силы. А дальше, поднял бровь Романов, об их дальнейших планах что-нибудь известно, то, что бояре решили выкабениваться, я и сам прекрасно знаю. Мои разведчики тоже не лаптем щи хлебают. О деталях планов Шуйского и его покинувшего род младшего родственника мне детально ничего не известно. К сожалению, вздохнул представитель и глава тайной канцелярии в данной части империи. О своих планах эта парочка если кому и рассказывает, то лишь ближнему кругу. Так глубоко внедрить шпионов и агентов влияния не представляется возможным. Во всяком случае, пока что, Господь Всемогущий, да лишь мне на голову безопасника, недовольно глянул на него главнокомандующий. «Мне что, учить тебя разведывательной деятельности? Ясное дело, что ближний круг этих двоих вашими стукачами не являются и никогда не будут. Они, в конце концов, слишком много общих интересов, направленных против государя-императора имеют, а некоторые с ним и вовсе враждуют. С чего им вам продаваться? Тем более у Николаева Шуйского в ближнем кругу почти все ему лично мало того, что обязаны практически всем, так еще и рискуют всего лишиться, случись с ним что. Именно поэтому точных данных я вам предоставить и не в состоянии, ваше высокопревосходительство», виновато и даже чуть заискивающе улыбнулся Мухин. «Поймите меня правильно, в последний год в Александровской губернии нам пришлось свернуть большую часть деятельности, ибо его императорское величество поставил перед нами более приоритетные задачи, а ресурсы даже нашей организации далеко не безграничны. Мухин, ты что, идиот?» Ласково, даже с толикой участия поинтересовался Валентин Константинович. «Или больной? Причем тут ваши агенты влияния в Александровской губернии и задачи, поставленные вам императором? У меня начинает складываться впечатление, что ты профнепригоден. Скажи мне, вот ты сам как считаешь?» У непривыкшего слышать подобные слова в свой адрес чародея нервно дернулось века, к щекам прилил яркий румянец, но он промолчал, не рискнув спорить или тем паче отвечать на открытое оскорбление, лишь глубоко вздохнул и вновь вернул на лицо прежнюю вежливую улыбку. «Прошу меня простить, ваше высокопревосходительство, что мои скромные навыки и работа моих подчиненных не сумела удовлетворить вашим требованиям. Я глубоко сожалею о своей недостаточной компетентности и уверяю вас, что сделаю все, что в моих силах, дабы подобного не повторилось», извиняющимся голосом заявил он. Удовлетворенно хмыкнув, главнокомандующий откинулся на спинку своего кресла и вновь отхлебнул водки. Мухин внутренне поморщился, к любителям злоупотреблять спиртным он относился с откровенной брезгливостью, по долгу службы прекрасно зная, как часто алкоголь приводил любителей выпить к неприятностям различного масштаба. От скандалов в высшем свете до плахи, работа у Мухина была такая, что он зачастую сам был тем, кто подталкивал перепивших бедолаг в этом направлении, а потому быть под командованием человека, что отхлебывает из специально зачарованной чаши артефакта, предназначенной удерживать в себе напиток, способный оплавить даже сталь, крепчайшую водку так, будто там слабенькое винцо, ему было неприятно. Однако не все в жизни идет так, как нам того бы хотелось. В общем, мой дорогой генерал-лейтенант, так уж и быть, поделюсь с тобой опытом, полученным в высшем свете столицы, покровительственно заявил Романов. Иначе, боюсь, до генерал-полковника ты дослужишься весьма нескоро. Любой из этого приближенного круга обоих этих деятелей имеет слуг, своих приближенных подчиненных, любовников и любовниц. И вот на них-то как раз и нужно искать выходы. Лучше всего, конечно, на любовниц и любовников, они и знают, как правило, все то же, что и их покровители, и имеют на них определенное влияние, зачастую куда большее, чем кажется. Не зря же говорят, что ночная кукушка всегда дневную перекукует, верно? Так что займись со своими людьми сперва сбором слухов и сплетен, кто с кем спит, кто кого не любит, кто с кем дружит, кто кому должен и так далее. Затем, исходя из этого, подберите ключи к самым простым и уязвимым целям, к тем, кто чем-то недоволен, не самими своими покровителями, допустим, а кем-то из соратников. Всегда есть те, кто считает, что его вклад недооценен, что другого выделяют в обход него, что он или она достойны большего. Исподволь подпусти к ним своих людей, очаруй тех, с кем они спят, помоги расплатиться с долгами, расскажи им то, что они хотят услышать, что именно они молодцы, а их конкуренты бездарные сволочи. Помоги разок-другой, окажись полезен, подсоби в том, чтобы выслужиться, и вот у тебя уже готовый агент влияния под боком у врага. Ход моей мысли понятен, Мухину приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы удержать на лице вежливую сосредоточенность и внимание. Весь спич, что выдал самодовольный главнокомандующий, конечно, был по делу. Да вот только кем надо быть, чтобы всерьез считать, что подобные азы шпионского ремесла могут быть неизвестны аж целому генерал-лейтенанту тайной канцелярии, причем не абы какому, а тому, кому поручили руководство всеми агентами и полевыми диверсантами канцелярии на одном из ключевых для империи направлений. Ему, архимагу, а не кому-то из магов заклятий. Более того, один из чародеев восьмого ранга находился в непосредственном подчинении у него, Мухина, на время ведения боевых действий в регионе, что само по себе говорило о том, насколько высоко ценил его талант и опыт сам глава тайной канцелярии господин Залесский. «Я вас понял, господин генерал-фельдмаршал», — склонил голову чародей. «Позвольте откланяться, я немедленно займусь вашим поручением и сделаю все от меня зависящее, дабы в самые ближайшие сроки раздобыть необходимые сведения. Иди», — милостиво кивнул главнокомандующий. Когда за поклонившимся на прощание архимагом закрылась дверь кабинета, Виталий Константинович ухмыльнулся и залпом допил содержимое чаши. Хрустнувшее и вскочив со своего места, он заходил по кабинету, о чем-то размышляя. «Ну вы только поглядите на этого самоуверенного клеща!» — наконец воскликнул он, остановившись. «Он еще и моим мнением пытается манипулировать, тварь самоуверенная! Лида, вылезай уже на свет Божий, хватит ветошью прикидываться!» Из угла кабинета от стены отделилась незримая и неощутимая до того фигура. Не из самой тени, а именно от стены. Мгновение, один шаг, и вот вместо сероватой, схожей со статуей, будто высеченная из камня женщины, перед глазами генерал-фельдмаршала уже стояла красивая зрелая дама в вечернем платье с весьма глубоким, нарушающим всякие грани приличия вырезом. Красотка была не просто женщиной, от нее исходила аура очень сильного старшего магистра. Лидия Ольхова, самородок, самолично выисканный в свое время Валентином Романовым среди молодых выпускников одного простолюдинского магического училища и взятая в свиту могущественным, богатым и влиятельным чародеем, была талантлива, настолько талантлива, что ее силу, способности и сам факт ее положения в иерархии приближенных к Валентину людей тщательно маскировался. Всем посторонним, кто пытался хоть что-то выяснить о чародее и его окружении, выставлялась легенда о том, что она, просто его секретарь и одна из наложниц весьма страстолюбивого чародея, ничем особенным не выделяющаяся. На деле же Лидия была одним из ближайших подчиненных старейшины императорского рода, одним из главных козырей в его рукаве, приберегаемый на подходящий случай. Ибо Лидия обладала редчайшим, ценнейшим качеством в этом мире, потенциалом достигнуть ранга мага заклятий. Собственно, 40-летняя женщина уже была в ранге архимага. Раньше главнокомандующий полагал либо при случае представить и презентовать ее императору в обмен на что-либо, либо, в крайнем случае, выдать за одного из своих сыновей, а позже, когда все они уже оказались женаты, за кого-то из внуков. Она была их ценнейшим активом, расставаться с которым без крайней нужды он не собирался. И тот факт, что Лидия действительно была его и секретарем, и любовницей Валентина Романова, нисколько не смущал. Циничный и равнодушный к любым моральным критериям чародей, превыше всего ценивший личное могущество, власть и ресурсы, ею даруемые, он был реалистом и понимал, что век его, в сравнении с чародейкой, короток. Он знал, что магом заклятий ему никогда не стать, несмотря на все упорство, ресурсы и усилия, прикладываемые для собственного развития. Однако буквально пару месяцев назад все изменилось, когда Николаю Третьему понадобился опытный, знающий и лояльный генерал для войны со шведами, то добровольно взять на себя эту миссию вызвались немногие. Гибель нескольких чародеев восьмого ранга и пленение великого князя шведским принцем отпугнули многих чародеев, не привыкших к подобным поворотам судьбы. Большинство тех, кто отважились бы взяться за подобное, уже были на фронте, и тогда Валентин Романов решил рискнуть и предложить свою кандидатуру. И император оценил это, оценил и авансом весьма щедро одарил своего преданного старейшину, исполнив мечту любого сильного архимага, упершегося в потолок таланта на последнем шаге перед обретением истинного долгожительства, власти и силы, перед восьмым рангом. Теперь отдавать Лидию кому бы то ни было он уже не собирался. Более того, уже 10 лет как овдовевший чародей собирался взять женщину в жены, не сейчас, а после несомненной победы, когда он, увенчанный лаврами победителя скандинавов, вернется в столицу. Его влияние и власть возрастут безмерно, а женщина к тому моменту успеет, под его чутким руководством, не раз проявить себя в боях. Истинная сила волшебницы простиралась за пределы уровня старших магистров, а уж когда и она возьмет восьмой ранг, то они станут одной из самых могущественных и влиятельных пар в империи, ведь она, в отличие от него, не будет ограничена уровнем силы двух, максимум трех заклятий, взяв ее в жены и получив дополнительные, принесенные в присутствии самого патриарха клятвы и обеты верности, он сумеет сполна одарить ее знаниями и ресурсами императорского рода. «По-моему, вы были слишком грубы с Мухиным, господин», — со смешком ответила она, «хотя, вынуждена признать, он действительно переоценил себя, попытавшись исподволь внушить вам идею конфликта с боярами и клевретами второго императора». Сев на угол стола и опершись двумя руками на столешницу, она выпятила немалых размеров грудь и вызывающе закинула ногу на ногу. «Император, моя дорогая, у нас лишь один», — сурово напомнил ей генерал, — «и не советую об этом забывать. Его величество обычно долго терпит, но зато потом очень больно бьет, и все дураки, что позволяют себе сомневаться в его разуме, власти и могуществе, еще получат свое, попомни мои слова». «Как скажете, мой господин», — усмехнулась она, — «я не настолько знакома с его величеством, чтобы иметь по этому вопросу свое мнение, но возвращаясь к нашим баранам, вернее одному конкретному барану, не слишком ли вы сурово обошлись с Мухиным? Если тот всерьез затаит обиду, это может создать нам в дальнейшем определенные сложности». Вон как у бедолаги века дергалось и как краснел. «Он канцелярист, Лида, а не петроградская выпускница Института благородных девиц», — фыркнул чародей. «Все реакции, что он тут демонстрировал, были направлены лишь на одно – показать мне, что его задели мои слова, ни больше, ни меньше. Плевать он хотел, что я о нем думаю и как отзываюсь, ему главное, чтобы я не мешал его делам и не слишком лез в его епархию. Больше того, уверен, эта канцелярская крыса искренне рада всему произошедшему. Почем, на мазохиста он, вроде, не слишком похож», — удивилась чародейка. «Я выставил себя самоуверенным, самовлюбленным и недалеким кретином, искренне считающим себя умнее прочих», — фыркнул Романов. «И это отлично легло на создаваемый мной годами образ недалеко солдафона, обожающего баб, выпивку и добрую драку. Он считает меня пустоголовым идиотом, которым будет несложно манипулировать. Хотя нет, вряд ли он на 100% уверен в этом, но теперь он к этому мнению склоняется куда больше, чем раньше. Он умный, хитрый и въедливый сукин сын, этот наш Мухин, так что одного такого спектакля, чтобы его провести, будет недостаточно, однако мы на правильном пути. Еще пара-тройка демонстративных выходок и самодурств, и он расслабится достаточно». «Так и будет, мой господин», — проворковала женщина. «А пока, думаю, вам и самому стоит расслабиться и сбросить напряжение». «Сложно спорить с голой женщиной», — усмехнулся генерал, глядя, как плечики платья его любовницы сползли вниз, обнажая красивую грудь. «Умеешь ты убеждать, чертовка. Дорогие бояре и боярыни, последние полтора месяца темп выкладки весьма значительно просел, как вы все справедливо мне напоминали. О причинах до того я до того молчал, так как не было полной уверенности, когда и как все закончится, но теперь молчать причин нет. Дело в том, что я взялся писать еще один, параллельный цикл в соавторстве с Максом Гатта. Было много работы, некоторые творческие и технические моменты, но теперь все сделано, книга написана и в ней имеется более чем солидный запас глав, так что ответственно заявляю, дальше боярство вернется к прежнему темпу выкладки, по 5 глав в неделю. Касательно нового цикла, уверен, эта история зайдет вам, дорогие друзья, так как все лучшие практики боярства там будут присутствовать в полном объеме, но уже без ошибок, кое-я кое-где допускал в силу своей неопытности. Прошу любить и жаловать, Клинков. Последний хаосит. https://autharta.dreader4473739.3746694. Надеюсь, вы оцените новую историю и нового героя. С уважением, ваш автор. Глава 6. Внизу проплывали леса и болота Эстонии. Время от времени появлялись крохотные огоньки, показывающие очередное поселение или городок, остающийся внизу. Из окна иллюминатора в моей каюте, весьма комфортабельном и роскошном, надо сказать, помещении, открывался воистину шикарный обзор. Прочнейшее толстое стекло с односторонней проницаемостью, снаружи ничем не отличающееся от внешних броневых плит линкора, занимало добрую половину стены. Прежние хозяева судна знали толк в роскоши и свой комфорт весьма ценили, и надо признать, каким бы уродом ни был убитый мной Дорохов, но предназначенную главе рода каюта он обставил с чувством, толком и расстановкой. Никакой излишней, кричащей роскоши вроде чрезмерного обилия драгоценных металлов и прочего, нет. Однако пол из белого мрамора, строгая мебель из ценных пород разломной древесины, личный бар и широкая, массивная кровать, явно не предназначенная для того, чтобы владетельный аристократ коротал ночи в одиночку, впечатляли. Сидя у огромного окна иллюминатора, чье стекло своей стоимостью достигало собственного веса в золоте, ибо было зачаровано так, что прочностью не то, что не уступало броневым пластинам судна, но пожалуй что и превосходило их, я развалился в кресле и понемногу отхлебывал красное сухое вино, французское, если верить этикетке, выдержкой в 2,5 столетия и предназначенное лишь для чародеев, прямо из бутылки и морщился. Нет, само вино было превосходно, и второй глоток я сделал с маленькой благодарностью запасливости прежнего хозяина линкора, что ныне носил гордое имя Николай Шуйский. Вот только поганая рана, вдоль которой то и дело пробегали тоненькие разряды зеленой молнии, периодически стреляла жгучими волнами боли. Линкор я в честь отца переименовал, что-то я в последнее время совсем позабыл о своем обещании найти и прикончить его убийц. Впрочем, говоря откровенно, я только-только набрал достаточную силу и власть, чтобы заняться расследованием подобного масштаба всерьез. И перед отправлением я таки поручил начать рыть в данном направлении. Это истинная причина отсутствия здесь Петра. Никому, кроме своей правой руки, я поручить сей вопрос просто не мог. И сейчас всерьез задумывался, а так уж ли я был прав, оставив своего верного советника дома, ибо каша, что начинала здесь закручиваться, мне очень сильно не нравилось, омерзительный запах интриг и заговоров, которые я так не любил, не уловить было невозможно. Боги и демоны, как же я ненавижу эту особенность Российской империи, в ней столько сил, влиятельных аристократов, интересов различных групп влияния и прочего, что даже на войне волны этой бурой и дурно пахнущей особенности имперской жизни так и норовят накрыть с головой. Ну вот хотя бы сейчас. Как бы я лично не относился к Валентину Романову и лоялистам в целом, как бы не ненавидел тайную канцелярию, но я планировал исполнить его приказ, все же, по имеющимся сведениям, воякой он был не последним, и какой-никакой стратегический замысел у него имелся. Надо осадить Седу, отлично, возьму эту дыру в осаду, не слепо сунусь, разумеется, и буду соблюдать осторожность, но тем не менее дело сделаю, так я думал, пока не пришло сообщение от моего дражайшего родича, который предложил объединить силы и совместно двинуться к Кёнигсбергу. Послание было доставлено письмом, врученным мне самолично посланником рода Шуйских, чародеем в ранге старшего магистра с соответствующей свитой, что прибыл на эсминце буквально позавчера. Сперва я рассматривал вариант переместиться напрямую к нему, пользуясь примерным пониманием того, где в данный момент летел флот бояр. Однако Кристина оказалась впервые на моей памяти бессильна помочь мне в вопросах быстрого перемещения. Там в радиусе более 100 километров такие помехи для пространственной магии, что даже мне не пробиться, сообщила девушка. Что бы ни сделали бояре, это весьма надежная защита от любых попыток использовать пространственную магию. Больше того, это не просто пассивное ограничение на телепортацию, если будет нужно, переместиться я туда, пожалуй, что и смогу. Вот только я ясно ощущаю, что на страже любых магических путей к ним стоят силы, намного превосходящие человеческие. Младшие боги и многочисленные духи-служители языческих богов зорко следят за происходящим, и любого незваного гостя ждет горячая встреча. Причем не ограниченная законами нашего мира, они готовы встретить и ударить по врагу прямо в пространственном коридоре, через который будет происходить перемещение. И там даже с твоими силами уцелеть шансов немного. Ну что ж, хоть кто-то учится на ошибках, пришлось отложить мне эту идею. Нет, можно было переместиться на неприкрытый участок земли перед или за их флотом и уже оттуда своим ходом добраться до боярского войска. Вот только я был не в лучшей форме, а разведчиками шведов местные края кишели, что твой дворовый пес блохами. И если меня вдруг обнаружат и доложат шведскому командованию, те могут попробовать оперативно перекинуть 5-7 магов заклятий к одному самоуверенному раненому реинкарнатору и быстренько его, если не прибить, пока он без прикрытия, либо, если я возьму с собой внушительную свиту, устроить веселый вечер моей эскадре. Нет, основная часть судов, линкор с воздушной крепостью, крейсера и замки и даже, скорее всего, большая часть эсминцев скорее всего не пострадают. А вот десантным кораблям и боевым судам попроще могут нанести колоссальный урон. Операция дерзкая, рисковая и не слишком вероятная, однако исключать ее нельзя. Устроить быстрый налет и сбежать раньше, чем Кристина пробьется через поле помех для магии пространства, которое минут на 15 гарантированно смогут поставить, причем зная о ее наличии в наших рядах, не поскупятся и поставят высшего качества. И тогда я потеряю тысячи идущих под моими знаменами гвардейцев и младших чародеев из дворянских родов Александровской губернии. Чего мне, разумеется, хотелось бы избежать. Все никак не можешь решить, сделал ли правильный выбор, отправившись навстречу Федору и проигнорировав приказ, раздался вопрос с широкой и удобной кровати, к которой я сейчас сидел спиной. Не замечала за тобой прежде подобной нерешительности. Не говоря уж о том, что ты всегда был большим любителем нарушать приказы. Прежде тени моего прошлого не являлись в этот мир, вооруженные сопоставимыми с моими объемами магических знаний, боевого опыта и сравнимым магическим могуществом, ответил я, все так же глядя вниз. Даже там, во мраке и ужасе, творившихся на землях Приморья, все было не так плохо. Насколько мне известно, на нежитиной Ниве вам пришлось иметь дело не просто с магами, нежитью и демонами, но и с тварями, что в своих габаритах могли поспорить маленькой горой, напомнили мне, и даже тогда ты не испугался. Я и сейчас не испуган. Дело не в страхе, дело в том, что мне не нравится, как начинается эта кампания. Опять какие-то интриги, опять меня кто-то пытается использовать в темную, как тот же Шуйский, нет бы послать кого-то, кто уполномочен полноценно вести переговоры от его лица, вместо этого просто письмо. Главнокомандующий наш тоже хорош, уже очевидно, что хочет он того или нет, но я главная ударная сила в этой войне, как и шведский принц. Вот только проблема в том, что вне битвы с ним я сходный уровень сил выдать не способен, значит, отправлять меня в составе пусть уже и не корпуса, а целой отдельной армии, если учитывать мощь нашей эскадры и количество высших магов, против одного из самых укрепленных городов под властью шведской короны, куда они в момент могут с любого направления перекинуть сколько нужно сил и средств, это слишком похоже на попытку сыграть мной в темную ради того, чтобы выманить значительные силы основных магов Швеции из других направлений. Меня используют, как кусок сыра в мышеловке, и вероятность того, что я там тупо сдохну вместе со своими людьми слишком велика, чтобы я это не учитывал. Вот и выходит, и так не эдак, и эдак не так. Сложное положение, моя красавица. Сложное тем, что мне приходится делать то, что я больше всего на свете не люблю. Думать не в контексте себя любимого и небольшого отряда своих, а как стратегу. Голова нам только кушать, верно? Рассмеялась Хельга. Моя теперь уже жена прибыла на судно час назад. Вообще-то искажения пространства на немалой области вокруг наших судов поддерживались чарами Кристины, и попасть сюда с помощью магии было задачей нереальной даже для магов заклятий, во всяком случае, я бы снаружи сюда не пробился. Однако дома был оставлен специальный маяк, привязанный к моему чертогу чародея и великому источнику магии под моим замком в Николаевске. Маяк и амулет, который его активирует, и это наше совместное творение было способно подать сигнал Кристине. Сигнал, с помощью которого чародейка могла бы открыть портал в Николаевск практически под любыми искажениями и помехами, вот только, к сожалению, это чудо магических технологий не годилось для переброски больших масс войск или серьезной логистики. Пропускная способность подобного прямого канала была крайне серьезно ограничена. Через него можно было отправить лишь одного, максимум двух человек, У нас был выбор, вносить ограничения на транспортировку по принципу веса или объема магической силы. Учитывая, что там у нас был запрятан козырной туз в рукаве в виде Алены, который в любой момент могло понадобиться вытащить из рукава, мы решили наложить ограничения на массу. И вот сегодня моя жена воспользовалась амулетом, дабы выйти на связь и попросить использовать маяк и транспортный коридор по назначению. Причем даже сумела это обставить так, что не возразишь, маяк, во-первых, стоило по-настоящему испытать, во-вторых, она хотела отчитаться о том, как идут дела на родовых землях и узнать все последние новости. И, надо сказать, она была изрядно озадачена и встревожена, когда мы остались одни и оказались на кровати. Даже пришлось на какое-то время отложить исполнение супружеского долга, пока я не объяснил в подробностях, откуда у меня это украшение на плече. И вот теперь растрепанная блондинка лежала, совершенно не стесняясь своей наготы, на моей кровати и без зазрения совести пила шампанское из бара. Притянув к себе бокал и бутылку телекинезом, все еще мокрая от пота девушка забавлялась тем, что пила без использования рук, одной лишь силой мысли управляя бокалом. «В общем, ты не доверяешь и недоволен решением генерал-фельдмаршала и не слишком, от чего-то, доверяешь своим родичам», — рассмеялась она. «Почему, кстати, не то, чтобы я сама сильно верила боярам, но в последние годы они показали себя с наилучшей стороны, в очередной раз продемонстрировав, почему прежние императоры после Петра Великого особо не пытались кардинально решить проблему с ними. Они не пытались не потому, что полагали бояр полезными, а потому, что цена подобной попытки даже в случае победы родичей твоего отца обошлась бы империи в совершенно чудовищную цену, такую, что после этого Англия, сыне Османская империя сожрали бы ее с потрохами», — возразил я девушке. «Но да, бояре в очередной раз показали всем, что в трудное для страны время они для нее способны сделать едва ли не больше, чем весь императорский род со всем дворянством. Не хочу даже думать, что было при таком подходе императора к защите своего государства с Россией, если бы боярские роды не сломали хребет рейху. Не о том речь, дорогой», — напомнила Хельга, мягко ступая по мрамору. «Да, прости», — опомнился я. «В общем, чем большее доверие во мне старательно пытается вызвать Федор Шуйский, тем больше я начинаю подозревать что-то не то. Ты в чем-то подозреваешь старика, что он попытается убить меня, подставить под удар или еще что-то такое же? Вряд ли», — признался я, чокаясь с присевшей на подлокотник моего кресла девушкой. «Но он не просто так меня обхаживает, это уже давно очевидно. Вот, например, поход в Приморье, как я узнал от Петра, а тот, в свою очередь, выманил это из Ярославы, так что не доверять этой информации сложно. Так вот, отправка ее личной части боярских войск вообще в тот поход с нами была инициативой именно Федора. Он вообще, насколько мне известно, обрел огромный вес среди нашего боярства, пожалуй, он сейчас самая весомая в нем фигура. Неформальный лидер рода Шуйских, один из сильнейших магов страны и тот единственный, кто владеет секретом, позволяющим плодить новых магов заклятий, которых никто не ждал. Сложно не стать центральной фигурой ослабленного боярства. Он связывает договорами и долгами остальные роды и помогает им создавать новых чародеев восьмого ранга, причем, поверь мне на слово, те скороспелые заготовки на восьмой ранг, которых сейчас расплодилось немалое количество среди дворян, что лоялистов, что сепаратистов, сильно уступают своим коллегам из числа бояр. Откуда такая уверенность? Они происходят из родов, которым десятки веков, просто ответил я, с соответствующими знаниями и традициями, даже те из них, что века назад утратили право зваться великими, все еще хранят огромное количество знаний и умений, которые просто некому было осваивать вот уже многие столетия, но теперь, когда у них появились маги заклятий, все это идет в ход. Думаю, Романовых ждет неприятный сюрприз. Количество великих родов резко возрастет не только среди дворянства, но и среди бояр. Просто последние пока что не хотят светиться, прячут истинные силы. И вот, стоило мне оказаться в Эстонии, третий, пожалуй, по влиянию человек в стране, Федор Шуйский, самолично возглавил поход к нам на помощь, а теперь еще и призывает плюнуть на все приказы и двигаться к нему навстречу, отказавшись сообщить об истинных причинах подобного предложения. «Да, а ты действительно стал умнее и проницательнее, дорогой», — отметила девушка, оказываясь у меня на коленях. «Раньше ты столь сложные мысли складывать, как мне кажется, не умел. Все больше превращаешься в себя прежнего, Из прошлой жизни, я ненавижу интриги, но нельзя прожить на свете 3 века, стать сильнейшим магом своей эпохи и пережить величайшую войну в истории родного мира, не умея чуять их мерзкую вонь, со вздохом признался, чувствуя, как тоненькие пальчики с острыми ноготками бережно бегают по краю грубой, неровно сросшейся раны. С аккуратных ноготков моей жены стекали тоненькие змеи белого пламени, аккуратно проникая внутрь, причиняя мне изрядную боль. Однако я не подавал виду и даже благодарно приобнял девушку, пусть по капельке, по долям процента, но ее чародейство выжигало поселившуюся в моем теле и энергетике чужеродную скверну. Она была слишком слаба, чтобы по-настоящему повлиять на рану и исцелить ее, но даже так, результат ее действий ускорял потенциальное исцеление на десятки минут, а то и на целые часы в перспективе. Правда, давалось ей это весьма нелегко. По виску блондинки потекла первая тоненькая струйка пота, капнувшая мне на грудь, за ней вторая. Резерв девушки стремительно истощался, и я, оставив бутылку парить в воздухе, аккуратно сжал ее пальчики. «Не трать силы, дорогая», мягко отстранил я ее пальцы, прерывая чародейство. «Мало ли что, они еще могут тебе понадобиться, а эту гадость я исцелю сам. Если бы я уже, наконец, шагнула на 8-й ранг, то выжгла бы эту дрянь за пару часов», — поджала губки Хельга. Ответить я банально не успел. По внутренним коридорам и помещениям прокатился гулкий, раскатистый звук боевой тревоги. «Что такое?» — немедленно связался я с капитаном судна, прибегнув к телепатии. «Шведы?» Однако прежде, чем он успел ответить, в мой разум ворвалась мысль послания от Пети, что находился на летящем в авангарде змее. «Наставник, здесь инферналы». Глава 7. «Какие, мать его, инферналы?» — изумился я. Хельга, почувствовав мое недовольство, уже открыла было рот для вопроса, но тут незваные гости наконец заявили о своем присутствии в полную мощь. Линкор тряхнуло так, что девушку стряхнуло с моих колен. На пол чародейка, разумеется, не упала, заклятием удержав себя в воздухе. Я вскочил, давя вспышку раздражения, и бросил сенсорные чары в форме все расширяющейся во все стороны сферы. Николая Шуйского тряхнуло еще раз, причем куда сильнее, однако, в отличие от первого раза, барьеры линкора, которые наконец заработали в полную мощь, выдержали атаку. Молодцы, надо примировать офицеров рубки управления барьерами. Защитных чар разного рода, завязанных на техномагию, на линкоре водилось на порядок больше, чем на крейсерах, только даже он не мог 24 часа в сутки держать магические барьеры на полной мощности. Это требовало просто неприличного расхода алхимического топлива и вызвало бы чрезмерную нагрузку на энерговоды и техномагические элементы судна. Так что в походном варианте поддерживался лишь основной барьер, работающий на 20% от основной мощности, и его-то вражеские удары пробил. Повреждения, коротко осведомился я у капитана судна. «Обшивка судна выдержала удар, господин», — отрапортовал он. «Ведем наведение дежурных орудий на врага, экипаж поднят по тревоге. Второй и третий оборонительные рубежи активированы, до восстановления первого, основного, 4 минуты. Эскадру атакуют с 3 направлений, мы». «Я понял», — прервал я его. «Действуйте, капитан». Уж кем-кем, а флотоводцем я не был, но, благо, опытный командующий воздушными силами у нас имелся, старший магистр Волков, посланный с нами именно в качестве командующего эскадры из Александровска, не навязанный вторым императором, совсем наоборот, выделенный мне в помощь, по моей же просьбе, опытный воздушный офицер с большим опытом командования, прекрасно зарекомендовавший себя во время войны с Цинь. С ним я пока не связывался, он находился на самом мощном воздушном судне эскадры, в летающей крепости Альфир, что на нолдийском значило что-то вроде «хозяин неба». Как ни странно, но удобнее всего командовать флотом было с него, не говоря уж о большем удобстве в сравнении с воздушными судами, пусть и летучая, но, на минуточку, полноценная летучая крепость со своим островком земли, она еще и была самым крепким и разрушительным объектом эскадры. По моей просьбе и непосредственному приказу второго императора, восстановленного Альфера, прежние его хозяева оборудовали и вооружили на пределе возможного в имевшиеся у них сжатые сроки. Сенсорные чары наконец принесли первые результаты, и они были не слишком утешительны. Демоны неслись, действительно, с 3 сторон, только не с флангов и спереди. Вернее, впереди они, конечно, были, причем весьма в немалом количестве, но 2 других направления атаки оказались несколько неожиданны, сверху и снизу. И если нападение сверху еще можно было ожидать, в высоту блокировка пространства Кристины действовала километров на 35-40, не более, а инферналы, будучи созданиями магическими, в большинстве своем в кислороде не нуждались, так что портал можно было хоть в космосе открывать, то вот удар снизу был неожиданным. Впрочем, никаких врат снизу я и не ощущал, скорее всего, это была загодя устроенная засада. «Откуда здесь эти твари?» – удивилась Хельга, тоже успевшая сплести свои сенсорные чары и получить от них отклик. «Я думала, они воюют лишь на стороне циней англичан. Ну, то, что Швеция в засос дружит с островитянами, факт довольно очевидный», – заметил я. «Видимо, дружки-союзнички-спонсоры подсобили. Просчитали маршрут нашего движения, прикинули примерное время и загодя приготовились к встрече. Во всяком случае, надеюсь, что дело именно в этом и ждали конкретно нас. И что в этом хорошего?» — поинтересовалась моя жена. «Если ждали именно вас, значит, к бою с вами они готовы точно. Потому, что если это засада на флот бояр, то они выделили на эту операцию сил куда больше, чем против нашего войска», — ответил я, начиная плести собственные чары. «У них, чай, флот побольше и посильнее нашего, да и в целом войско посильнее. А наличие у нас свежего подкрепления из двух магов заклятия и десятка архимагов, не говоря уж о 28 дополнительных старших магистров, они узнать бы попросту не успели. А если бы и успели, то сильно добавить мощи к уже приготовленным силам не смогли бы». Раздался грохот первых пушечных залпов, постепенно разрастающийся в настоящую канонаду. Волков не собирался безропотно ожидать, когда враг, наконец, доберется до наших судов, выйдя на максимально для себя комфортную дистанцию ближнего боя. Многочисленные орудия били не переставая, флот спешно перестраивался из походного в боевой ордер. Эсминцы, корветы и фрегаты оттягивались вглубь строя, стремясь укрыться за своими более крупными товарищами, крейсера и пара летающих замков стремились выдвинуться к краям построения. В общем, в те несколько минут, что уже прошли с начала боя, Волков времени даром не терял. Эскадра стремительно образовывала сферу, внутри которой, прикрытые боевыми судами, прятались десантные и грузовые баржи. Летающая крепость, где находился сам наш адмирал, набирала высоту и выдвигалась вперед, готовясь занять место в авангарде, дабы встретить самую мощную группировку противника, что двигалась с фронта. «Оставайся здесь», — бросил я жене, призывая доспехи и двигаясь ко входу. «Ну уж нет», — возмутилась девушка. «Я с тобой, Хельга. Я не какая-то там кисейная барышня, дорогой. Я боевой маг 7-го ранга, имеющая вполне достаточный боевой опыт. И я, если ты вдруг позабыл, уже дралась с этими тварями». Топнула ножкой девушка, на которой уже появилось платье-артефакт, сотканное из невероятно дорогой зачарованной ткани, по которой, кстати, уже бегали язычки пламени, готовясь в любой момент вспыхнуть. «Если кому и стоит остаться здесь и не рисковать, так это тебе», — продолжила она, шагнув вперед уже с мечом в одной руке и кристаллическим посохом в другой. «Ты ранен, у тебя пробита и испорчена броня, и ты, скорее всего, главная цель твари. Не доросла еще меня поучать, когда мне следует драться, а когда нет», — проворчал я, развернувшись к выходу. «Я с тобой. Да кто ж тебя остановить способен, коли ты себе что-то в голову вобьешь», — вздохнул я. На линкоре, помимо нас, из высших магов присутствовал еще мой благословленный тьмой ученик, который времени даром не терял и уже стоял на палубе стремительно взмывающего вверх, сквозь ночной мрак, линкора. Более того, уже что-то сплетал. Я четко ощущал, как могучие токи темных энергий сплетаются во что-то единое. «Молодец, что сказать, у меня вот тоже уже почти готов встречный гостиниц для незваных гостей». Вообще, для использования своей магии чародеям высоких рангов не требовалось обязательно присутствовать снаружи, рискуя поймать лицом ядро, пулю или, что более вероятно, боевое заклятие врага, однако открытое пространство и возможность видеть все своими глазами изрядно облегчало применение боевой магии высших рангов. Ведь сплести сильное заклятие 7-8 ранга и промазать им было бы весьма досадно, а еще досаднее было бы засадить им по союзникам, что-нибудь неправильно рассчитав. «Наставник, что это за твари?» — проорал он, перекрикивая вой сумасшедшего ветра. «Демоны инферно», — осчастливил я изумленного чародея, изумленного настолько, что даже к телепатии прибегнуть позабыл, пытаясь переорать весь тот грохот, что здесь царил. Окинув взглядом летящие с неба многочисленные и разнообразные фигуры, которые, несмотря на все попытки слиться с ночным мраком, были мне отчетливо виды, я тихо матюгнулся. К сожалению, удар, который я приготовил, был предназначен для одиночной цели, а быстро сплести еще одно заклятие я не мог. При серьезном колдовстве проклятая гадость в плече начинала яростно терзать мою энергетику. Будь дело в обычной боли, я бы перетерпел, но все было куда хуже. Эта гадость взбивала токи магических энергий, мешала проходить мани по каналам и перенапрягала энергетику, так что о более активном колдовстве думать не приходилось. Но, к счастью, мелочью было кому заняться и без меня. 14 зенитных орудий и 3 невысокие, метров по 8, стальных мачты диаметром около полуметра каждая, открыли огонь первыми, трассирующие снаряды зачарованных здоровенных вытянутых, по 10 сантиметров длиной, пуль рассекли воздух во все направления, находя в огромном, спускающемся на нас облаке тварей своих жертв. Десятки тел, исковерканных, порванных на куски, посыпались вниз, но в сравнении с основной массой твари это были сущие капли в море. Зенитки предназначались именно для борьбы с небольшими суденышками, корветами и фрегатами, не слишком крупными монстрами и одиночными чародеями, пытающимися десантироваться на судно своими силами, так что большего ожидать от них было сложно. Прямо перед нами рухнуло тело одной из убитых тварей, жуткая помесь богомола и стрекозы, с фасетчатыми глазами и длинными полупрозрачными крыльями билась в предсмертных конвульсиях, скребя лапами по металлической палубе.